47. Лал, Лиза. Вечером с реки прохладным дыханием дует ветер. Он метет пыль и песок по кхатам, вздымает волны из лепестков бархатцев, несет их по нагретым дневным солнцем ступеням. Он шелестит газетными страницами в руках старых вдовцов, которые знают, что уже никогда больше не женятся, которые приходят сюда, чтобы обсудить последние новости с друзьями. Ветер тянет женщин за подолы сари. Он покачивает огоньки дия, поднимает рябь на поверхности реки, когда купающиеся зачерпывают медными тарелками священную воду и поливают ею голову. Алые шелковые флажки реют на бамбуковых шестах. Широкие плетеные зонтики начинают покачиваться, когда бриз проникает под изукрашенные купола, слегка приподнимая их. Он пахнет водными глубинами, этот ветерок. Пахнет прохладой, временем и новым сезоном. Внизу, за погребальными кхатами, люди, которые моют речной песок в поисках золота сожженных мертвецов, поднимают голову, ощутив присутствие чего-то большего и более глубокого, нежели их мрачное ремесло. Звук лодочных весел с плеском, погружающихся в воду, сочный и бездонный. Было начало дня, когда дождь внезапно прекратился. Стена серых облаков разорвалась, и над ней показалось небо возвышенной волшебной синевы, синевы Кришны. Казалось, что сквозь эту чистую, отмытую синеву можно увидеть всю Вселенную. Солнце сияло, от каменных кхатов поднимался пар. За несколько минут взбитое множеством ног грязь превратилась в сухую пыль. Люди вылезли из-под зонтиков, раскрыли газеты и зажгли сигареты. Дождь закончился. Дождь начнется снова. Большие скопления кучевых облаков движутся у восточного горизонта за облаками пары и дыма, изрыгаемых заводскими трубами. В лучах быстро заходящего солнца они приобретают экстравагантный желто-лиловый цвет. Люди уже собираются, чтобы принять участие в аарти, еженочном огненном жертвоприношении. Гхаты могли становиться свидетелями паники, бегства, исхода целых народов, кровавой резни, но благодарение, возносимое здесь богам, столь же вечны, как вечен Ганга-Мата. Барабанщики и перкуссионисты движутся к деревянным платформам, на которых священно действуют брамины. Босые женщины осторожно спускаются по ступенькам и погружают руки в поднимающуюся воду реки, перед тем, как проследовать на свои привычные места. Они обходят двух западных людей, сидящих у самой кромки воды, кивают, улыбаются. У реки все желанные гости. Мрамор под бедрами Лизы Дурнау теплый и гладкий, как кожа. Она чувствует запах воды, тихо закручивающейся у ее ног. Первая флотилия Дия отважно выплывает в поток. Упорные крошечные огоньки на темнеющей воде. Бриз обдувает прохладой обнаженные плечи. Какая-то женщина склоняется в намасте, возвращаясь от всепрощающей реки. «Индия все вытерпит», — думает Лиза. «И Индия не обратит внимания». Вот два источника ее силы, переплетенные так же тесно, как любовники на храмовой резьбе. Армии сталкиваются в сражениях, династии возносятся и низвергаются, правители умирают, рождаются новые народы и новые вселенные, а река течет, и к ней стекаются люди. Возможно, та женщина, что только что прошла мимо, даже и не заметила вспышки света, с которой сарисины ушли в свою собственную вселенную. А если заметила, то что она подумала о случившемся? Какая-нибудь новая система вооружения, какое-то повреждение в электронике, что-то необъяснимое в этом сложном мире пошло не так. Не ее дело разбираться или задавать вопросы. Единственное, что в этом ее коснулось, так это внезапное исчезновение города и деревни. Или, может быть, она подняла глаза на светящуюся сферу и увидела иную истину во всей ее полноте. Йотерлингу, созидательную силу Шивы, вырвавшуюся столбом света из земли, не способной более ее сдерживать. Лиза смотрит на Томаса Лала, который сидит рядом на теплом камне, потянув к себе колени, обхватив их руками. Его взгляд устремлен поверх реки на фантастическую крепость из облаков. Он почти ничего не произнес с тех пор, как Роудс из посольства обеспечил их освобождение. выведя из КПЗ министерства. Конференц-зала, из которого вынесли столы и стулья, заполнив помещение возмущенными бизнесменами, скандальными сельскими бабками и сердитыми учеными из Рейпауэр. Воздух трещал от звонков адвокатам. Томас Лал даже не моргнул. Автомобиль высадил их у Хавели отеля, но Лал повернул от резных деревянных ворот и двинулся по паутине узких улочек и переулков по направлению к хатам. Лиза не пыталась остановить его. Не стала расспрашивать или пытаться поговорить, она смотрела, как профессор ходит вверх и вниз по лестнице, и влево, и вправо, ища то место, где множество ступеней уже втоптало следы крови в камень. Она вглядывалась в его лицо, когда он стоял на том месте, где умерла Аж. А мимо сновали люди и думала. «Я уже видела этот взгляд. В большой просторной гостиной без мебели». И она знала, как надо поступить. И знала, что ее миссия всегда была обречена на провал. И когда Лал, наконец, потряс головой в слабом жесте неверия, это было красноречивее, чем любое проявление эмоций. Он спустился к реке и сел у воды. И Лиза пошла за ним и опустилась рядом, на разогретый солнцем камень. Музыканты начинают отбивать медленную, негромкую пульсацию. Толпа прибывает с каждой минутой. В воздухе чувствуется ожидание. «Эль Дурнау!» Говорит Томас Лал. Против воли она улыбается. «Дай-ка мне эту штуку». Она передает ему скрижаль. Профессор проматывает страницы. Девушка видит, что он вызывает изображения, полученные на скинии. Лиза, Лал, Аж, Нандха, коп Кришны. Лал вновь отправляет их лица в память компьютера. Тайна, которой суждено остаться неразгаданной. Лиза знает, что он никогда не вернется с ней в Америку. «Думаешь, ты что-то понял. Думаешь, наконец-то уловил, как все устроено. Понадобились время, горе, усилия и дохера опыта, но наконец-то думаешь ты. Я получил некое представление о том, как все это работает, все это мудацкое шоу. Думаешь, теперь я лучше осведомлен, я искренне хочу верить, что с нами на самом деле все в порядке». Что мы нечто большее, чем просто слизь на поверхности планеты. И вот поэтому меня каждый раз так цепляет, каждый божий раз. Проклятие оптимиста, Лал. Люди вечно суют тебе палки в колеса. О нет, не люди, Эль Дурнау. На людях я поставил крест давным-давно. Нет, я надеялся. Когда я понял, что делали с Эрисиной, я подумал, Иисусе, какая же ебаная ирония! Машины, стремящиеся понять, что значит быть человеком, оказываются более человечными, чем мы. Я не питал никакой надежды на нас, Эль Дурнау, но надеялся, что в ходе эволюции у третьего поколения сформируется некое нравственное чувство. Но нет. Они бросили ее. Как только увидели, что миру между мясом и металлом не бывать никогда, ее отпустили в свободное плавание. Узнать, каково быть человеком. Они научились всему, что для этого требуется. В одном акте предательства. Они спасали себя. Спасали свой вид. Ты слушала, что я говорил, Эль Дурнау? По ступеням спускается ребенок, маленькая девочка. Босая в цветастом платьице опасливо шагает по кхатам. Лицо ее выражает чистую сосредоточенность. За одну руку девочку держит отец, в другой, размахивая, чтобы сохранить равновесие, она несет венок из бархатцев. Отец показывает девочке на реку, жестом предлагает бросить туда венок. «Давай же, клади!» Девочка бросает гаджеру, радостно взмахивает руками, видя, как та ложится на темнеющую воду. Ей, наверное, не больше 2 лет. «Нет, ты не прав, Лал», — хочет сказать Лиза Дурнау. «Эти крошечные, упорные огоньки на воде, вот их нельзя загасить. Эти кванты радости, любопытства и удивления, которые вечно будут рождаться из универсальных, и постоянных истин нашей человечности». Вслух же она говорит. «Ну и куда же ты собираешься теперь отправиться?» «Одна дайвинг-школа где-то в Шри-Ланке. Или, может, в Таиланде. Все еще не названо моим именем», — отвечает Лал. «В году бывает единственная ночь после первого ноябрьского полнолуния, когда кораллы исторгают из себя сперму и яйцеклетки. Все сразу. Это просто волшебно, как плавать внутри грандиозного оргазма. Я хотел бы это увидеть. Или есть еще Непал, горы. Я хотел бы посмотреть на них, как следует посмотреть, провести среди них сколько-то времени. Погрузиться в горный буддизм со всякими демонами и ужасами — такой вид религии как раз по мне. Подняться до Катманду, до Покхары, какого-нибудь очень высокого места с видом на Гималаи. У тебя будут из-за этого проблемы с П-людьми. Отец и дочь стоят у реки и смотрят, как Гаджра покачивается на водной ряби. Девочка подозрительно улыбается Лизе. «Чем же ты занималась всю жизнь, Лиза Дурнау? В чем было больше жизни, чем вот в этом?» «В конце концов, они снова за меня примутся». «Что ж, тогда отдай им это. Полагаю, я твой должник, Эль Дурнау». Томас Лал передает ей скрижаль. Лиза хмурится, глядя на какую-то схему. «Что это такое?» «Чертежи пространства Калаби-Яу, которые искусственный интеллект третьего поколения создал в Рэй Пауэр». «Стандартный набор преобразований для информационного пространства в структуре разумного пространства времени». «Лал, я ведь помогала в разработке этих теорий, ты не забыл? Они привели меня к тебе на работу». «И в постель», — добавляет она мысленно. «Эль Дурнау, помнишь, что я говорил тебе, когда мы плыли по реке? Об аж. Все наоборот». Лиза Дурнау хмурится, а потом видит. Так же, как увидела письмена, выведенные божественной дланью на дверце в туалете на вокзале Паддингтон. И это так ясно, чисто и красиво, словно стрела света пронзила ее насквозь, пригвоздив к белому камню. Это ощущается как смерть, как экстаз, как пение. На глаза наворачиваются слезы, она вытирает их, не в силах оторваться от созерцания одного единственного, таинственного, светящегося отрицательного знака. «Т» с минусом. Стрела времени, обращенная вспять. Разумное пространство, где интеллект Цересинов способен слиться со структурой Вселенной и видоизменять ее по своему желанию. Боги. Часы идут назад. И пока их Вселенная стареет, усложняется, наша молодеет, становится проще и примитивнее. Планеты рассыпаются в пыль, звезды испаряются, превращаясь в облака газа, которые, сливаясь, порождают сверхновые, изучающие не огонь разрушения, а свет нового творения. Там пространство коллапсирует внутрь себя, делаясь все более и более горячим и устремляясь к первичному Илему. Примечание Илем. Гипотетическая протоматерия до разделения на химические элементы, из которой, согласно теории, возникла Вселенная. Конец примечания. Силы и частицы смешиваются в нем, а Саресины становятся все более могущественными, мудрыми и зрелыми. Стрела времени несется в противоположном направлении. Дрожащими руками Лиза вызывает простого математического Саресина и выполняет несколько быстрых преобразований. Действительно, стрела времени не просто летит в противоположном направлении, она летит быстрее. Быстрая, горячая вселенная жизни, сжатых до мгновений. Ход часов, планковское мерцание времени, управляющее скоростями, на которых Саресины обсчитывают свою реальность, в 100 раз больше нашей исходной космологической константы. Забыв дышать, Лиза набивает новые вычисления на скрижали. Хотя знает, какой ответ увидит. Вселенная 212255 проходит весь период своего существования от рождения до коллапса в конечной сингулярности за 7,78 миллиардов лет. «Это Больцман!» — восклицает она радостно. Примечание. Больцман — остатки черной дыры из будущего, которые, если их потревожить, перемещаются в другие измерения. Термин введен Уильямом Слитером в научно-фантастическом романе «Больцман», 1999 год. Конец примечания. Девочка в цветастом платье оборачивается и пристально смотрит на нее. Уголек Вселенной. Высший тип черной дыры, содержащий абсолютно всю информацию, в нее попадающую и прокладывающий себе путь из одной умирающей реальности в другую. Наследство человечества. Он ждет. «Их дар нам», — говорит Томас Лал. «Все, что они узнали, все, что они испытали, все, чему научились и что создали, они послали нам в качестве последнего проявления благодарности. Скиния представляет собой универсальный автомат, кодирующий информацию в Больцмоне в форме, понятной для нас. «А мы? Наши лица?» «Мы были их богами. Мы были их Брахмой, Шивой, Вишну и Кали. Мы их миф-творение». Свет почти угас. По реке разлились тени цвета темного индиго. Воздух прохладный, края далеких облаков все еще светятся. Они кажутся громадными и сказочными, как во сне. Музыканты ускорили ритм, молящиеся подхватывают песню, обращенную к богине Ганга. Брамины спускаются в толпу. Отец с дочерью исчезли. «Они нас никогда не забывали», — думает Лиза Дурнау. «На протяжении миллиардов, триллионов субъективных лет своего опыта и истории они всегда помнили тот акт предательства на берегах Ганга, и они заставили нас разыграть его. Горящая чакра возрождений неисчерпаема. Скиния — пророчество, оракул. В ней найдется все, что нам нужно знать, если только мы сумеем правильно задать вопросы». «Лал!» Он подносит палец к губам. «Нет, тише. Ничего не говори». Томас с трудом поднимается на ноги. Впервые за все время Лиза Дурнау видит в нем старого человека, которым он будет, одинокого человека, которым он хочет стать. Куда Лал отправится на этот раз, не может знать даже скрижаль. «Эль Дурнау». «Значит, Катманду. Или Таиланд». «Куда-нибудь». Он протягивает ей руку, и Лиза понимает, что после того, как пожмет ее, она его больше никогда не увидит. «Лал, я не могу отблагодарить тебя». «Ты не должна. Ты бы сама все поняла». Она принимает его руку. «До свидания, Томас Лал». Профессор наклоняет голову в легком поклоне. «Эль Дурнау, я полагаю, что все расставания должны быть внезапны». Музыканты расходятся, толпа издает громкий, нечленораздельный вздох и устремляется к пяти платформам, где священнослужители совершают пуджу. Из светильников, аарти, браминов вырываются языки пламени настолько яркого, что мгновение Лиза ничего не видит. Когда к ней возвращается нормальное зрение, Лала уже нет рядом. На поверхности воды порыв ветра и течения подхватывают венок из бархатцев, поворачивают его и уносят в темную реку.